Глава пятая. Как тесен этот мир. Вор, может, и страдал клептоманией, прибирая к рукам все подряд. Но мою одежду похитил не просто так. Он не сомневался, что я отнесусь к этому событию негативно и предприму энергичные шаги для возвращения ценного имущества. Погоня с моей стороны была предсказуемой. Оставалось лишь создать на пути ограбленного недотепа условия, при которых взять его можно будет так же просто, как кредит под грабительский процент. Человек, с огромным трудом удерживающийся на склоне обрыва, несложная добыча. Руки-ноги заняты, оружия нет, вообще ничего нет, даже палку пришлось внизу оставить. Видимо, гад скрывался за одним из каменных выходов. И, убедившись, что я решил штурмовать обрыв в лоб, покинул укрытие и терпеливо ждал, когда глупый Дан доберется почти до финиша. Еще не разглядев вора, лишь краем глаза заметив его фигуру над головой, я понял, что крупно влип. Атаковать его не смогу, для этого надо чуть выше подняться. А вот он может делать со мной что угодно прямо сейчас. Достаточно просто пнуть ногой, удар мне не отбить. Я отправлюсь вниз с высоты четвертого этажа. Внизу, кстати, россыпь острых камней, вынесенных дождевыми водами из промоины, а не пуховая перина. Какой же он гад. Так банально перехитрить. Уж лучше бы я пошел дальше по ущелью. Там в такое безвыходное положение не угодишь. Сфокусировал взгляд на коварном мерзавце. И на душе стало еще паршивее. Было бы не так обидно, перехитри меня матерый мужик, видавший всякое. Или, допустим, старый, но еще крепкий дед, видевший в жизни еще больше. Но вор не был стариком. К матерым мужикам его тоже отнести язык не поворачивался. И не только из-за типажа. Не станешь ведь обзывать матерым человека лет 17-19 отроду. Особенно, если он к тому же женского пола и с внешностью эльфийки из тех книжек, которыми меня одно время пичкали перед заброской. Ну, там обычно все стандартно до того, что описание можно смело пропускать. Стройная, да нельзя, фигура, длиннющие золотистые волосы, ярко-голубые или зеленые глаза и прочее, прочее. Ну, разве что ослиных ушей у этой особо не хватало. А так все на месте. Я полный дурак, раз позволил себя поймать какой-то гламурной особе. Взгляд у эльфийки был тот еще. В зеленых глазищах можно было заметить всю гамму моих эмоций, но противоположных полярностей. Я был подавлен, она торжествовала. Мне было не весело, а она радовалась. Я чувствовал себя начинающим идиотом, а она возомнила себя гением над гениями. Мерзавка секунд 15 упивалась своим триумфом, а затем звонким голосом прощебетала. «Привет». Я чуть с обрыва не рухнул. Нет, мне не один раз доводилось сталкиваться с приветствиями на разных языках, в том числе и на английском. Но одно дело, когда это происходит на земле, а другое... Привет было произнесено на чистом английском. Год, который я провел в этом мире, был посвящен не околачиванию груш и прочим занятиям подобного рода, хотя ненужного и пустого пришлось сотворить немало. Я много чем полезным занимался, в том числе и сбором информации, и прекрасно знал, что аборигены общаются на одном языке, пусть в отдельных регионах и сильно искаженном. Если есть где-то другие наречия, то в неизвестных землях за океаном, потому что даже на противоположном, восточном конце материка понять собеседника было несложно. Имеется, правда, еще секретное наречие стражей, как я понял, упрощенная латынь. Но с английским ее не перепутаешь. В общем, приветствие незнакомки меня, мягко говоря, удивило. Но не настолько, чтобы потерять дар речи и позабыть о правилах вежливости. «Привет, землячка!» — ответил я на том же английском. «Землячка?» «Ну, здесь неизвестен язык моей родины, Туманного Альбиона. Значит, ты точно не местная». Девушка, выдержав паузу, ухитрилась улыбнуться с неописуемым ехидством и произнесла: «Акцент у тебя не оксфордский». «И ты это по паре слов определила?» Можно сделать паузу между ними, а не в конце. Янке? Короткий диалог, но как много сказано. Теперь я знал, что передо мной не аборигенка. Такая же диверсантка, как и я. Вопрос только, что за страна ее сюда послала. И вопрос очень важный, учитывая, что в правой руке девушка держит на совесть заточенную палку. Даже без оружия ей меня спихнуть с обрыва труд невеликий. А уж с острой деревяшкой и вовсе плевое дело. За американца меня приняла? С чего это вдруг? Намекает, что мой английский американизированный? Ну так с живыми англичанами я не общался ни разу. А вот с американцами частенько приходилось по работе. К тому же далеко не у всех британцев оксфордский акцент. Тоже мне еще лингвистка выискалась. А вдруг она просто не любит американцев? Почему не любит? А кто их вообще любит? Разве что полные дураки и какие-нибудь извращенцы американофилы? Нет, лучше себя гражданам США не причислять. Не хочу отвечать за грехи чужой страны. И к русским причислять себя не стоит. Их тоже почему-то не любят, а я не настолько патриотичен, чтобы страдать за мнимые или явные грехи Родины. Тогда чьих я буду? С ответом надо поторапливаться, ведь вопрос простой и долгих раздумий не подразумевает. Почти не задумываясь, легко сменил родину. «Нет, Великобритания. Шотландец. Брюс Маклауд. Глазго. Специалист по холодильным установкам». Эк загнул, аж сам удивился своему вранью. «Не из тех Маклаудов, которые прописались в нашем сенате от Мичигана». «Проверяет? И что на это можно ответить? Что Маклауд — единственная шотландская фамилия, которую смог вспомнить быстро?» Да и то лишь из-за того, что такую носил герой фантастического фильма. Это того, где народ друг другу головы рубил с помощью средневековых мечей, принципиально игнорируя достижения прогресса. Ответил туманно. «Предки отличались плодовитостью, и род у нас многочисленный». Помня, что лучшая защита — это нападение, добавил. «Кстати, как-то невежливо получается, я ведь представился». Девушка сильно медлила с ответом. Но затем совершенно другим голосом, не прежним звонким, а приглушенным, с непонятными нотками выдала. «Джон Лайонел Крюгер, второй флот, Норфолк, лейтенант-коммендер». «Янки?» «А что, в твоем Норфолке тоже есть второй флот?» «Никогда там не был, но сильно сомневаюсь. Кстати, а почему у тебя такое странное для девушки имя? У нас ведь в Шотландии таким только мальчиков называют». «Все потому, что родилась мальчиком». Я опять едва удержался от падения и выдавил короткое «Как?». «Тебе, коллега, похоже, сильно повезло с телом, а мне не очень». Только тут я вспомнил, что перед заброской меня честно предупреждали, что понятия не имеют, где я окажусь в случае успеха. С некоторым сомнением заверили, что звериное тело мне не светит. Но что касается остального, вариантов масса. В розовом младенце или пышущем здоровье подростке, являющимся к тому же наследником императора, а может в дряхлом старике или, того хуже, в еще более дряхлой старухе, полная неизвестность. В итоге мне досталось очень даже неплохое вместилище. Как минимум не хуже прежнего. А вот этому американцу... С виду его тело больным не назовешь, что плюс. В каком возрасте дослуживаются до лейтенанта-коммендера? Без понятия, но почему-то уверен, что далеко не в 19. А девицы вряд ли больше, скорее даже чуть меньше. То есть с возрастом тоже все прекрасно. Жаль, только с полом не подгадали. Должно быть, сожаление слишком явно отразилось на моей физиономии, поэтому Джон немного смягчился и будничным голосом пояснил. Могло быть и хуже. Не заметив в его тоне агрессивных ноток, я решил форсировать процесс налаживания взаимопонимания методом завлечения, имеющимися за душой ценностями. Из ценностей у меня была лишь информация. «Джон, ты, похоже, здесь недавно, раз на местном говорить не научился». «Почти месяц». «Аборигенов не встречал?» «Кроме этого, нет», — Джон указал себе на грудь. «А ты разве не только что прибыл?» «Да я тут уже год торчу. Язык знаю отлично, обстановку местную, да и устроился неплохо». Коллега сморщился и ответил на это с нескрываемым скепсисом. «И это ты называешь неплохо?» «Да я просто за борт свалился. Между прочим, за борт собственного корабля, флагманского. Да что ты говоришь? Хочешь сказать, что до адмирала успел за год дослужиться? Что-то вроде того. Нам, похоже, есть о чем поговорить. И тебе при этом придется гораздо больше слушать, чем мне. Год, говоришь? Ага, год. Знаешь, очень уж неудобно общаться в таком положении. Вот-вот сорвусь. Обидно будет в расцвете сил. Не самый лучший финал карьеры для адмирала и владельца танка. Танка? Ну да, у меня есть свой танк. Джон, чуть помедлив, убрал копье и протянул руку. Забирайтесь наверх. Разговор, похоже, и правда предстоит долгий. Ну кто бы мог подумать. Ржавый китайский танк, неспособный сдвинуться с места, без пулеметов и с пушкой, в стволе которой пауки гнезда устраивают, уже не один десяток лет. И при всем этом он меня уже второй раз выручает. Облик у моего коллеги был безобиднее не придумаешь. Но я его опасался настолько, что отказался от предложенной помощи в виде протянутой руки. Да что там опасался? Откровенно побаивался. Если он не врет и действительно из Америки пожаловал, так почему бы ему не оказаться тем самым психопатом, который иногда мне снится в самых лютых кошмарах? Фамилия, кстати, у него подходящая — Крюгер. Такая же была у маньяка-детоубийцы из фильмов ужасов моего детства. Имя, правда, не совпадает, но это еще не повод для радости. Хотя того гада забросили сюда раньше, чем меня. А этот говорит, что всего лишь месяц здесь провел. Врет. Судя по загару, можно сказать, что он здесь далеко не первый день. Но вот насколько далеко, неизвестно. К тому же, никто толком не понимает всех нюансов переноса сознания. А ну как наши матрицы кочуют не только в пространстве, но и во времени. Почему бы тому, у кого запустили раньше, не оказаться здесь позже новичка? Никаких теоретических запретов подобных ситуаций я не припомню. Но даже если предо мной в прежней жизни законопослушный семьянин, это еще ничего не значит. Он может убить меня из опасений, что я хочу убить его. Или попросту устранит, как конкурента, из параллельного проекта другой державы. Плевать, что союзный. А может, на самом деле он никакой не военный моряк Джон Крюгер, а, допустим, майор Сяо из Ноак-2, отставший от своего ржавого танка. А у Китая единственный преданный союзник — сам Китай. Все остальные — или противники, или временные интересы. И я как раз тот самый временный интерес. Выболтаю все, что за год узнал, и стану ненужной вещью, подлежащей кровавой утилизации. К тому же, даже у нормального человека, каким некогда был я, перенос сознания может вызвать непредвиденные психические последствия. А если такой перенос отягощен сменой пола, то последствий должно оказаться куда больше. В общем, наверх я вскарабкался самостоятельно. Джон, отойдя на шаг, с грациозностью отнюдь не мужской присел, протянул мне ворох одежды, насмешливо произнес: «Это, похоже, твое. Ты у всех гостей одежду воруешь. Ты пока что первый». Начав одеваться, спросил: «А как ты вообще меня заметил?» «Шторм недавно был. Хожу теперь по берегу, смотрю, не вынесли ли чего полезного. Заглянул к источнику, он там на берегу один, и увидел надпись. Выследить тебя проблемы не было. Проблемой было понять, кто ты такой. Часть надписи была на русском». «Да ты полиглот», — ответил я на это, уводя разговор в сторону для выигрыша времени. «Надо ведь придумать правдоподобное объяснение, почему Брюс Маклауд из Глазго пачкает скалы другого мира надписями на русском языке. К тому же вот прокол. Если Джон все понял, то задается сейчас вопросом, почему я нацарапал Дан, а не свое имя». «Не такой уж полиглот, но в Академии русский преподавали. Не скажу, что знаю его прекрасно, но понять надпись нетрудно. Один из моих предков, тоже Брюс, служил у русского царя в высоком чине. Многие шотландцы служили в России. Вот я и решил однажды глянуть, каково там. Пройтись по местным семейным преданиям». «Ну и как там?» «Да так себе. Русские любят в красивых местах такие надписи оставлять. Вот почему-то вспомнилось. Кстати, можешь меня называть Дан, как на той скале написано». «Второе имя?» «Нет, что-то вроде семейного прозвища. Здесь я так представляюсь. Брюс слишком режет слух аборигенам». «Значит, Дан. Тогда, в свою очередь, попрошу тебя не обращаться ко мне в мужском роде. На невысказанный вопрос отвечу. Я вовсе не в восторге от этой перемены, но мне, возможно, до самой смерти придется жить с таким телом. И не хотелось бы вызвать недоумение окружающих неженским обращением. Это может вызвать проблемы». «Еще какие! Толерантность и общечеловеческие ценности остались на Земле. Здесь гомосексуалистов и лесбиянок причисляют к лицам, одержимым демонами, и с такими принято поступать нехорошо. Стандартная участь рубит на куски, после чего каждый кусок тщательно обжигают на огне. Это если не попадешь к церковникам. Те перед этим заставят долго страдать. Работа у них такая». «Инквизиция?» «Я их тоже так называю, хотя у аборигенов другой термин. Но сути это не меняет. Джон, как к тебе обращаться тогда? Имя ведь не женское». «Ну, Джоанна можно». «У аборигенов таких имен не припомню». «Ну так выбери из местного». «Нью сойдет? Ты ведь, можно сказать, новый. Новая». «Не думал, что придется выбирать себе имя. Пусть будет Нью». «С крещением вас, коллега». «Спасибо. Жарковато становится на открытом месте. Предлагаю перебраться в более подходящее. Там и поговорим». «Если поблизости есть ресторанчик, то я за. Кухня не имеет значения. Готов съесть что угодно». «Ресторан не обещаю, но местечко, где можно перекусить в приятной обстановке, имеется. Иди за мной, только осторожно. Ты босиком, а здесь хватает колючек».